Равиль сказал, сделанной небрежностью, «У меня частных сыскарей нет. Исключительно охраной пробавляемся. Тебе б, если что, надо в Шерлок. Там Дашка рыжая, они как раз и специализируются». «Да нет», — сказал Смолин. «Зря ты подумал, не нужны мне пока что никакие сыскари. И даже твое охранное без надобности. Знаешь, что мне от тебя нужно? Нужен мне от тебя правильный мент. Крайне желательно в ГОВД Дивного, вроде тебя в молодости. Чтобы не пугался важных шишек и не вел дело спустя рукава. Должны же еще такие менты оставаться, а? Ну, с важными по-настоящему связываться себе дороже. Это уж всегда было». «Да нет, я, пожалуй, не точно сформулировал», — сказал Смолин, подумав. «Никаких особенно важных шишек тут, пожалуй, не будет. Просто-напросто повязанных могут начать вытаскивать. А в таких случаях иные не хотят связываться и рукой машут. Так вот, мне бы такого, чтобы не махнул». «Ты что, узнал про диверсантов, которые под плотину бомбу заложить хотят?» «Типун тебе на язык», — отмахнулся Смолин. «Не искал бы я в таком случае мента, неправильного, ни оборотня, дело такое». Он помолчал, потом махнул рукой. «А, ладно, давай в открытую. В Дивном есть бабуля, божий одуванчик. Вдова художника Бедрыгина. Слышал про такого?» «Обижаешь, я как-никак шантарский. У бабульки осталось его картин на бешеные деньги», — сказал Смолин решительно. «Вокруг нее началась нехорошая возня. Очень нехорошая, Равиль. Боюсь ошибиться, но, похоже, в деле есть уже жмурик. Да и в отношении меня буквально вчера пытались совершить антиобщественный поступок. Под ука, попадающий в легкую. В общем, есть серьезные опасения, что старушку могут тряхануть. И хорошо, если ограничиться тряпкой со снотворным физиономию. Впрочем, для нее и это может оказаться чересчур. Я даже худшего боюсь. Я так и не вычислил, что это за кодло, но ничуть не похожи они на гуманистов. Ох, не похоже. Я там пытаюсь кое-что предпринять, но что мы можем, посторонние штатские граждане? Мне бы правильного мента, на которого можно положиться, чтобы в случае чего подъехал с ребятами и положил всех мордой в асфальт, а потом поспрашал на совесть». Он усмехнулся. «Цинично выражаясь, дело чистое, и на нем любой мент может очень неплохой моральный капиталец сколотить». «Ага», — произнес Равиль после недолгого молчания. «А тебе, значит, у бабульки картины выцегонить не удалось? И когда на горизонте появились другие охотнички, решил исполнить гражданский долг?» «Ты все-таки хороший мент», — сказал Смолин, бледно улыбаясь. «Я, разумеется, пытался, и у меня не вышло. Только есть некоторые весьма существенные нюансы, старина. Я у нее картины пытался именно что выцегонить. И будь уверен, не за копейки. Я бы ей честно отдал денежки, а мне хватило бы обычного процента. А сейчас возле старушки, зуб даю, маячат классические отморозки и беспредельщики. Равиль, я не ангел, я обычный антикварщик, со всеми отсюда вытекающими, ну, ты еще в советские времена был в теме, что тебе объяснять, но так уж исторически сложилось, что у меня есть принципы. Немножко, но есть. А у других принципов нет вообще. Улавливаешь нюансы?» «Пожалуй, что». «Вот и ладушки», — сказал Смолин. «Во всем должны быть правила, этикет, да ладно, понятия. Заполучить антиквариат сугубо насильственным путем — это глубоко неправильно, так дела не делаются. У нас до сих пор бизнес вели относительно цивилизованно, и мне поперек души, когда какая-то сука пытается играть по беспределу. Подыщешь, человечка?» «Тебе когда?» «Как можно быстрее», — сказал Смолин. «Может быть, даже сегодня». «Не нравится мне все это. Чутье у меня, сердце вещует, суставы к перемене погоды ломит. Что поделать, ежели...» Он отвлекся на мелодичные трели мобильника, слушал молча, вставив лишь парочку междометий, сказал резко: «Я скоро приду», и, отключив аппарат, выругался устало, грязно. «Опять хлопоты?» «Равиль, Бога в душу», — сказал Смолин, насколько мог убедительный, — «правильный мент мне нужен сейчас, вот сию минуту, совсем скверно дела заворачиваются». Бдительный старикашка Кузьмич прям-таки лучился от гордости, пыжился, что твой Тетерев на таку, заложив руки за спину, выпрямив спину, он расхаживал по комнате наискосок, не говорил, вещал, наставительно и торжествующе. «Гражданка, в оперативных целях поименованная как Дарья, прибыла в 16 часов 37 минут на темно-серой иномарке типа Toyota, что мною было установлено по характерной эмблеме на капоте. Означенное транспортное средство было снабжено на крыше желтым гребешком с черными шашечками И, кроме этого, никаких признаков принадлежности к такси не носила. Такси, высадив гражданку, сразу же отъехало и больше не появлялось до сих пор включительно. Гражданка вошла в подъезд. Я точно не мог наблюдать, в которую квартиру она вошла, но, учитывая предшествующие наблюдения и нынешние события, можно ручаться, что все в ту же, в поднадзорную. В 16 часов 8 минут гражданка Дарья вышла во двор и стала названивать по мобильному телефону. Через 9 минут прибыла машина скорой помощи. А еще через 10 санитарами была выведена на улицу гражданочка Бедрыгина, какова и пыталась сопротивляться, и вообще вела себя предельно странно. «Точнее», — прервал его Смолин. Кузьмич, на миг сбившись с торжественной маршировки, сказал простецким бытовым тоном: «Да дуру гнала, Василий Яковлевич, точно. То санитарам кидается физиономии царапать, то впечатление такое, что-то декламирует с большим пафосом, мотает ее туда-сюда, дергает, ломает, как, прости господи, в белой горячке».